Вот что странно. Со дня приезда в Рим я никак не могу заставить себя заняться йогой. Долгие годы я занималась серьезно и регулярно, и из лучших побуждений даже взяла с собой резиновый коврик. Но в Риме йога как-то не идет. Посудите сами, когда здесь делать асаны? До того, как позавтракаешь гремучей смесью из булочек с шоколадом и двойного капучино? Или после? Первые несколько дней я прилежно расстилала коврик каждое утро, смотрела на него, и мне становилось смешно. Как-то раз даже обратилась к себе вслух от лица этого самого коврика. «Привет, мисс Пенни Ай Кватро Формаджи! Что у нас сегодня на завтрак?» После чего в смятении запихнула этот кусок резины на дно чемодана, где он с успехом пролежал до самой Индии, пошла на улицу и съела порцию фисташкового джелато. Итальянцы считают, что нет ничего предосудительного в том, чтобы есть мороженое в 9:30 утра. И, если честно, я их полностью поддерживаю. Йога никак не вписывается в римский образ жизни. По крайней мере, мне никак не удается объединить это. Я даже решила, что у Рима и йоги нет вообще ничего общего. Ну разве что тот факт, что римляне носили тоги, а слово «тога» рифмуется с «йога».